Никто не обратил на его слова внимания. Разве что ветер, он начал дуть ровнее, все усиливаясь. Я посмотрел вниз, там пока было спокойно. Светлана вела кусочком мела в воздухе, будто обрисовывая что-то видимое лишь ей. Прямоугольный контур. Узор в нем. Егор тихо застонал, запрокинул голову. Я сделал было шаг вперед и остановился. Мне не пройти барьера. Да и ни к чему это. Не в этом дело. Когда не знаешь, как поступить, нельзя верить ничему. Ни холодной голове, ни чистому сердцу, ни горячим рукам. «Антон!» Я посмотрел на Гессера. Шеф казался чем-то озабоченным. «Это не просто буря, Антон. Это ураган. Будут жертвы». «Темные?» — просто спросил я. «Нет. Стихии. Немножко перебрали сосредоточием силы?» — поинтересовался я. Шеф не отреагировал на насмешку. «Антон, какая степень магии тебе позволена?» «Конечно же, он знал о сделке с Завулоном». «Вторая». «Ты можешь остановить ураган», — сказал Гессер, просто констатируя факт. «Все кончится проливным дождем. Ты собрал достаточно силы». Ветер навалился снова, и он уже не собирался прекращаться. Ветер рвал, давил, будто решив снести нас с крыши. Ударили струи дождя. «Пожалуй, это последний шанс», — добавил шеф. «Впрочем, решать тебе». Со стеклянным звоном вокруг него возник силовой щит, будто Гессера накрыли кульком из мятого целлофана. Еще ни разу я не видел, чтобы маг применял такие меры защиты от заурядного буйства стихии. Светлана в развивающемся платье продолжала рисовать книгу судьбы. Егор не шевелился, стоял будто распятый на невидимом кресте. Может быть, он ничего уже не воспринимал? Что происходит с человеком, когда он лишается старой судьбы и еще не обретает новую? «Гессер, ты собираешься устроить такой тайфун, по сравнению с которым эта буря — ничто!» — крикнул я. Ветер уже заглушал слова. «Это неизбежно!» — ответил Гессер. Он вроде бы говорил шепотом, но каждое слово звучало совершенно ясно. «Это уже свершается!» Книгу судьбы стало видно даже в человеческом мире. Конечно, Светлана не рисовала ее в буквальном смысле, а вытягивала из глубочайших слоев сумрака, делала копию, любое изменение которое отразится на оригинале. Книга судьбы казалась муляжем, макетом из пылающих огненных нитей, неподвижно висящим в воздухе. Капли дождя вспыхивали, касаясь ее. Сейчас Светлана начнет менять судьбу Егора. А потом, через десятилетия, Егор изменит судьбу мира. Как всегда, к добру. Как обычно, безуспешно. Меня шатнуло. В один миг, совершенно неожиданно, сильный ветер перешел в ураган. Вокруг творилось что-то невообразимое. Я видел, как останавливаются на проспекте машины, прижимаются к обочине, подальше от деревьев. Совершенно беззвучно рев ветра заглушал грохот, рухнул на перекрестке огромный рекламный щит. Какие-то запоздалые фигурки бежали к домам, будто надеясь найти укрытие у стен. Светлана остановилась. Раскаленная точка тлела в ее руке. «Антон!» — я едва расслышал голос. «Антон, что мне делать? Скажи! Антон, я должна это сделать?» Меловой круг прикрывал ее, наверное, не до конца. С нее едва не срывала одежду, но все-таки давал возможность устоять. Все будто исчезло. Я смотрел на нее, на пылающий мелок, уже готовый менять чужую судьбу. Светлана ждала ответа. Вот только мне нечего было сказать. Нечего, ибо я сам не знал ответа. Я поднял руки к бушующему небу и увидел призрачные цветы силы в своих руках. «Справишься?» — сочувственно спросил Завулон. Буря разыгралась. Его голос был слышен в грохоте урагана столь же отчетливо, как и голос шефа. Гессер вздохнул. Я раскрыл ладони, развернул их к небу. Небу, где больше не было звезд, где осталось лишь мельтешение туч, дождевых струй, молний. Это было одно из самых простых заклинаний. Ему учат едва ли не первым. реморализация, без всяких уточнений. «Не делай этого!» — закричал Гессер. «Не смей!» Одним движением он сместился, закрывая от меня Светлану и Егора, будто это могло помешать заклинанию. «Нет, теперь его уже не остановить. Луч света, невидимый людям, бил из моих ладоней. Все крупинки, что я собирал у них, безжалостно и беспощадно. Алое пламя роз, бледно-розовые пионы, желтизна астр, белые ромашки, почти черные орхидеи». Завулон тихо смеялся за спиной. Светлана стояла смелым в руках над книгой судьбы. Егор, раскинув руки, замер передо мной. Фигуры на доске. Сила в моих руках. У меня еще никогда не было столько силы, бесконтрольной, струящейся через край, готовой пролиться на кого угодно. Я улыбнулся Светлане и медленно-медленно поднес ладони с бьющим из них фонтаном радужного света к своему лицу. «Нет!» Вопль Завулона не просто прорвался сквозь ураган, а заглушил его. Вспышка молнии прорезала небо. Глава темных бросился ко мне, но навстречу шагнул Гессер, и темный маг остановился. Я не видел это, чувствовал. А лицо заливало цветное сияние, голова кружилась, я больше не чувствовал ветра. Осталась только радуга, бесконечная радуга, в которой я тонул.